и навсегда. Прости меня, брат мой, я не падшая, я очень несчастная. Посади на моей могиле деревце. Может, оно поднимется, раскинет ветви, и они будут шуметь надо мной, как на нашей далекой родине, над Айваном, где сидела мама, а я, маленькая, играла рядом. Может, птица улетит в милые сердцу края, унесет она привет, боль моего истрадавшегося сердца. Прощай. Сложенный в четверо листок выпал из моих рук. Я не мог плакать. Я упал и забился в муках более страшных, чем предсмертные. Не дай Бог никому испытать то, что перенес я. Меня услышали. Вошел сосед-кузнец. Он долго стоял надо мной. Молча поднес кувшин к моим дрожащим губам и велел: «Напейся». Зубы мои стучали о медный край кувшина. Кузнец придержал мою голову жесткой рукой, влил в рот воду. Опять он помолчал, пока я не пришел в себя. «Где она?» — спросил я, заранее страшась ответа. Кузнец спокойно сказал, будто речь шла не о моей сестре. «Там, где все будем, на кладбище нищих». Свет вновь померк в моих глазах. Словно сквозь вату доносился до меня голос кузнеца. Отравилась она. Все подруги из дома снабдили ее ядом. У них он всегда хранится у горемык. Еще я услышал: «Это она тебе завещала. Рожок на цепочке. Вроде бы золотой». И после молчания, наверное, и вы знавали когда-то лучшие времена. Кузнец положил рядом со мной медальон, который подарила моей маленькой сестре добрая и несчастная Сараханум. Не принес этот амулет ей счастья. А может, и нет его вовсе. Нет счастья в этой стране, будь она трижды проклята. Нет счастья для людей, покинувших отчий край. Только на родине может жить человек счастливо. На чужбине он гибнет, как чинара в солончаках. Гибнет. Вдруг я осознал, что говорю все это вслух. Кузнец смотрел на меня долго и неотрывно. В суровых глазах его впервые мелькнуло сострадание. «Лежи», — сказал он. «Пока не поправишься, лежи. Пищу, постель я тебя обеспечу. А о расчете не беспокойся. У тех, кто трудится, не только руки для работы. У нас сердце еще есть в груди». Он ушел. А я остался один со своей бедой, огромной и неодолимой, как море. Майор Дауленов закрыл тетрадь, погасил лампу. Угольно-черная чужая ночь стояла за окном. Дауленов прилег, но не сомкнул глаз до рассвета. Утром он явился к начальству, доложил о дневнике Навруза, о преступлениях, совершенных Пиржан Максумом, о безвинно пострадавшем Базарбае. «Совесть меня мучит», — сказал Дауленов полковнику. Чувствовал тогда, что-то не так в этом деле об убийстве следователя Ибрагимова. Не иначе кто-то стоял за спиной Базарбая, прикрывался им. «Подлинный убийца так нами и не найден», — думал я не раз. «Это теперь, когда вы прочли дневник Навруза, вам так кажется», — возразил полковник. «Нет», — Дауленов потер высокий с залысинами лоб. Я потому и обвинительное заключение не хотел подписывать».